Просвещение Молеха было быстрым кораблем, быстрейшим во флоте, как любил хвастать его командир. Капитан Аргуан пользовался малейшим поводом, чтобы превозносить достоинство своего корабля. Эсминца типа «Кобра» с двигателями, которые лишь 30 лет назад прошли капитальный ремонт, а также с хорошо обученным и мотивированным экипажем. Что более важно, просвещение Молеха успело попробовать крови, чего нельзя было сказать о большинстве звездолетов боевого флота Молеха. Капитан Аргуан сражался с налетчиками-ксеносами и предприимчивыми пиратами-катерами, которые годами орудовали из астероидного пояса в центре системы. В нем в правильной мере сочетались агрессивность и профессионализм. И что самое лучшее, ему везло. «Как они смотрятся, мистер Кайру?» – спросил Аргуан, откинувшись на своем капитанском троне и отстукивая на встроенном инфопланшете обновленные командные замечания. Позади него младший рядовой состав выдирал из лязгающих самописцев свитки с приказами и бежал их исполнять. «Никаких изменений поведения, скорости или строя, капитан», – отозвался лейтенант Кайру со своего места над бригадами боевых ауспиков. «Крупные силы в авангарде, по меньшей мере 7 кораблей. Остальная часть флота следует позади постепенно расширяющимся фронтом. За ними прячутся грузовые транспорты и челноки с титанами. Похоже на развертывание окружения планеты». Аргуан издал ворчание и поднял взгляд на обзорную панель. Сплющенный, окантованный сталью эллипс, куда загружали позиционную информацию многоуровневые ряды встроенных сервиторов. «Стало быть, стандартная тактика легиона», – произнес он практически с разочарованием. «Я ожидал от магистра войны большего». Обзорную панель заполнила вращающая сфера пространства атаки, освещенная опознавательными значками и проматывающимися потоками данных. Некоторым капитанам нравилось видеть открытый космос, но Аргуану подобное всегда представлялось совершенно бессмысленным. Учитывая дистанции в пустотной войне, самое большее, что мог увидеть капитан – при везении. Мерцающие точки света, которые исчезали почти сразу же после появления. Он увеличил проекцию поля боя. Руны-сигнификаторы определяли большинство кораблей приближающегося флота. Гвардия Смерти и Сыны Гора. Ни тот, ни другой легион не отличались изяществом. Оба были знамениты свирепостью. Именно на последнем качестве и строилась провоцирующая стратегия адмирала Бриттона. Просвещение возглавляло быстроходную флотилию из 6 скоростных ударных кораблей. И их задачей было заманить предателей под зубы орбитальных платформ. «Вот ты где!» – произнес Аргуан, выделяя алый символ, отображающий мстительный дух, и почувствовал, как по его аугметическому позвоночнику прошла дрожь предвкушения. Просвещение и сопровождающие его корабли находились далеко за пределами досягаемости орбитальных пушек. Они были без прикрытия, однако Аргуана это не тревожило. Он слышал, как Тиана Курион говорила, что легионы в бою подобны богам войны, но это был типичный армейский бред. В пустоте воинская доблесть ничего не стоила. Выстрел Лэнса или взрыв торпеды с равной легкостью убивал легионера и палубного чернорабочего. А любой капитан, которому хватило бы безалаберности подпустить корабль космического десанта достаточно близко для начала абордажа, заслужил бы все, что получил. Время огневого контакта. 8 минут. 8 минут, принято, произнес Аргуан, открывая канал ВОК-связи с остальной частью провоцирующей группы. «Всем капитанам, мой поклон», — сказал он, — «начинайте процедуры запуска носовых торпед. Полный охват и доброй охоты!» «Торпеды в пустоте», — произнес Малагарст, наблюдая, как по дисплею плинта поползли голографические залпы. «Время до столкновения», — спросил Гор. «Сэр, вам действительно нужно, чтобы я вам это сообщал?» «Нет, но все равно, сделай это», — отозвался Гор. «Они играют свою роль. Давай позволим им думать, что и мы играем нашу». Малагарст кивнул и прикинул время полета вражеских торпед. «По-моему, 97 минут». «На самом деле 95», — произнес Гор, складывая пальцы пирамидой и наблюдая за неотвратимо разворачивающейся перед ним битвой. «95, да», — сказал Малагарст, когда боевые кагитаторы подтвердили расчет магистра войны. «Простите меня, сэр, мне долго не приходилось исполнять обязанности на палубе. Я не питаю никакого энтузиазма к этому делу». Гор отмахнулся от извинений Малагарста и согласно кивнул. «Да, я всегда ненавидел войну в пустоте сильнее, чем все прочие виды боя. И тем не менее, как и во всех видах войны, вы в ней преуспели». «Командующему не следует слишком отстраняться от накатывающихся метаморфоз битвы», — произнес Гор, как будто Малагарс ничего не говорил. «Я — существо, сотворенное для войны примитивных масштабов, где разменной монетой смерти выступают силы, масса и храбрость. Порой я почти что поэтому скучаю», — отозвался Малагарс. «Простота открытого поля боя, заряженного болтера в руке и врага передо мной, которого нужно убить. Все уже давно не так просто, Мал. Если вообще было. В этом есть истина», — согласился Гор. «В этом и впрямь есть истина».